идя на запад, мы попали в страну нищенствующих монахов, — отвечал Сунь-Укун. Правитель этой страны оказался человеком беспутным и всецело доверился злому духу оборотню. А этот оборотень требует сейчас, чтобы ему дали сердца и печенки детей. Он говорит, что они необходимы ему для приготовления отвара, которым правитель должен запить снадобье, приносящее долголетие. Мой наставник не в силах вынести подобного злодейства и желает, чтобы мы спасли детей и уничтожили злого оборотня. Поэтому я и призвал вас всех, уважаемые духи, и прошу каждого проявить свое волшебство и вынести в отдаленные горы и ущелья или в глухие леса на 1-2 дня все корзины, висящие на воротах домов в этом городе, в которых находятся маленькие дети. Спрячьте их, кормите разными съедобными плодами, посмотрите, чтобы они не голодали и не захворали, и не пугались, и не плакали. А когда я уничтожу злого оборотня, наведу порядок в стране, уговорю правителя вступить на путь истины, мы тронемся в дорогу, тогда вы и доставите детей обратно. Духи тотчас же принялись выполнять приказ Сунь-Укуна и стали спускаться на землю, приготовившись пустить в ход волшебные чары. Завыл северный ветер, мгла окутала город. Внезапно дунул ветер, узор померкнул звездный, и лунный лик, сияющий над кругом всей земли, закрылся черным облаком, и взвился вихрь морозный, и грохот урагана послышался вдали. Все ближе гул зловещий, все громче вой и гомон, и словно сотни дьяволов сюда слетелись вдруг. Тайфун упал на город, и все затмил кругом он, и горожан беспомощных всех охватил испуг. Родители кидаются в туман и мрак кромешный, хотят ребят испуганных под кровлю унести, и, не страшась правителя, пытаются поспешно детей в гусиных клетках томящихся спасти. Как было все угрюмо и сумрачно и грозно, крутящаяся вьюга, клубящаяся мгла. Боролись люди с бурей, замерзли на морозе, корою ледяною покрылись их тела. Метались, плача матери, в тревоге безнадежной, отцы, рыдая, звали, те сына, эти дочь. Дедья и деды древние во тьме блуждали снежной, хоть жизни не щадили, но не могли помочь. Везде кружились вихри, и духи исполины, по воле Сунь-Укуна, слетевшие на зов, с дрожащими младенцами гусиные корзины в горах укрыли бережно и в глубине лесов. Пусть эту ночь родители всю провели в печали, безвременно погибшую оплакав детвору. Зато рассвет безоблачный с весельем встречали, найдя детей любимых у двери поутру. Об этом знаменательном событии сложены еще и такие стихи. Как много было их подвижников безгрешных, буддийских мудрецов, достойных всех похвал. И звали Мохо тех, кто долго и успешно деяния добра и правды совершал. Мохо Великий. Десятки тысяч их великого учения святых учеников на праведном пути, кто в трех прибежищах искал успокоение, кто заповеди пять старался соблюсти. В трех прибежищах, под тремя прибежищами, буддисты подразумевают Будду, закон и сарга, духовенство. Пять заповедей имеется в виду следующие заповеди, обязательные для каждого буддиста. Первое – не убей, второе – не укради, третье – не прелюбодействуй, четвертое – не лги, пятое – не пей неразумно хмельного. И к Будде светлому возносятся моления – чтоб людям он простил былые прегрешения. Не царь был виноват, забывший стыд и жалость, к несчастьям детей в стране бикшу тогда. Нет, видимо, давно, в прошедшие года, в их прежнюю судьбу несовершенство вкралось. Но мудрый Суню-кун, душой страдая сам, всем духом приказал спасти детей в корзинах и подвиг совершил, угодный небесам, заслуги превзойдя буддийского брамина. Брамин – буддийский законоучитель. В ту ночь, в час, когда сменилась третья стража, духи благополучно доставили детей в безопасное место и приютили их там. Тем временем Сунь-Укун по благодатному лучу спустился на землю и направился прямо во двор почтовой станции. До него донеслась молитва: «Я верю в великого Будду, в спасителя нашего верю». Ликуя вошел Сунь-Укун в помещение и воскликнул: «Наставник, вот ты я! Ну как, бушевал здесь ветер?» «Ну и ветер был», — вставил свое слово Джу Бадзе. «А что с детьми? Удалось их спасти?» — нетерпеливо спросил танский монах. «Они все до единого доставлены в безопасное место», — ответил Сунь-Укун. «А когда мы все уладим и отправимся в дальнейший путь, их привезут обратно». Танский монах принялся благодарить Сунь-Укуна и лишь теперь спокойно улегся спать. Едва забрезжил рассвет, танский монах проснулся, привел себя в порядок и позвал Сунь-Укуна. «Брат Укун, я пойду во дворец за пропуском», — сказал он. «Наставник, боюсь, что один ты там ничего не добьешься», — ответил Сунь-Укун. «Пойдем вместе, посмотрим, что из себя представляет здешний злодей-еретик, заправляющий всеми делами в государстве». «Как бы своей грубостью ты не навлек гнев правителя», — растерянно произнес танский монах, — «ведь кланяться ему ты не пожелаешь». «А он меня и не увидит», — ответил Сунь-Укун. «Я буду невидимо следовать за тобой, а если понадоблюсь, то сразу же приду на помощь». Ответ Сунь-Укуна очень обрадовал танского монаха. Он велел Джубадзе и Шасену сторожить поклажу и коня, а сам собрался в путь. В это время вошел смотритель станции, чтобы повидаться с танским монахом, и был поражен переменой, происшедшей со вчерашнего дня во внешнем его облике. В самом деле, он теперь одет в халат буддийский из расшитой ткани, с чудесной яшмой на голове, убор, как у святого Сакьямуни. И также волосы уложены. В руках он держит странный посох с девятью большими кольцами. В груди таит он незримый луч сияния святого. А в ладанке из золотой парчи, сверкающей узорами, на сердце он проходную грамоту хранит. Ступает плавно, медленно, спокойно, как будто он архат с небес сошедший. Так он одет. Взгляни, как он похож на образ светлого живого Будды. Совершив положенные поклоны, смотритель станции приблизился к танскому монаху и шепнул ему на ухо, чтобы он не говорил с правителем о делах, которые его не касаются. Танский монах кивнул в знак согласия и обещал. Тем временем великий мудрец Сунь-Укун шмыгнул к дверям, встряхнулся, прочел заклинание и, превратившись в цикаду, с жужжанием взлетел на головной убор танского монаха. Тот вышел из помещения почтовой станции и направился прямо во дворец на утренний прием. У ворот его остановил придворный евнух. Танский монах совершил вежливый поклон и произнес: «Я бедный монах, иду из восточных земель, где находится великое танское государство, на запад за священными книгами. Ныне, прибыв в ваши земли, я счел своим долгом явиться сюда, чтобы получить пропуск по своему проходному свидетельству. Мне хотелось бы повидаться со здешним правителем. Покорно прошу тебя доложить об этом». Придворный евнух отправился с докладом к правителю. Правитель был очень обрадован и произнес: «Недаром говорится, монах из дальних стран к добру имеет талисман. Вели ему, пусть войдет». Придворный евнух передал волю своего повелителя танскому монаху и пригласил его последовать за ним во дворец. После того, как танский монах совершил церемонию приветствия у ступеней трона, правитель предложил ему взойти на возвышение и сесть рядом с ним. Танский монах учтиво поблагодарил его за честь и милость и уселся на указанное место. Присмотревшись повнимательнее к правителю, танский монах отметил про себя, что вид у него жалкий и изнуренный. Когда он жестом пригласил танского монаха занять место, руки у него дрожали, а когда говорил, голос прерывался. Танский монах показал правителю свое проходное свидетельство, но тот не мог прочесть ни строчки, так как и зрение у него стало слабым. Он несколько раз просматривал бумагу. Наконец взял свою драгоценную печать, приложил ее, а затем поставил подпись, после чего вернул свидетельство танскому монаху, и тот спрятал его у себя. Не успел правитель спросить, зачем понадобилось танскому монаху отправиться за священными книгами, как появился сановник для поручения и доложил: «Тесть государя изволил пожаловать». Правитель с трудом сошел со своего ложа, поддерживаемый приближенными евнухами, и встретил прибывшего поясным поклоном. Танский монах вскочил с места, встал в сторонке и начал из-под тишка разглядывать тести государя. Это был благообразного вида старец даос. Он важно в развалку шествовал по яшмовым ступеням трона. Бледно-желтая ткань с шелестением, приятным для слуха, с головы не спадает в разводах небес девяти, и отрясы, сверкающие из журавлиного пуха, запах сливы цветущей несется за ним по пути. Бледно-желтая ткань. Бледно-желтый цвет в те времена был цветом императорских эмблем. Девять небес. Согласно даосским и буддийским верованиям, небеса делятся на девять сфер. Три лазурных шнура, разукрашенных царственный пояс, туго-натуго бедра его оплетают кругом. Он спокойно ступает, о будущем не беспокоясь, в коноплянных сандалиях с поднятым гордо челом. И таинственный посох в руках у него извивался из волшебной лианы, как змей узловатый живой. И парчевый мешочек, блестя на груди, красовался, весь в драконах и фениксах, полон волшебной травой. И чело его, яшмы светлее, довольством сияло, и в сознании власти дышало покоем всегда. А на грудь, развиваясь по ветру, легко не спадала, завитая вся в кольцах, седая его борода. Но зрачки его желтым огнем, как у тигра, горели, и глаза его были длиннее, чем брови его. И струился за ним аромат, как из сада в апреле, и в движениях гордых сквозило его торжество. И у тронных ступеней почтительно старца встречали 100 придворных чинов, и, отдав ему должную честь, до земли поклоняясь, торжественно все возвещали: «К государю пришел государя возвышенный тесть!» Подходя к трону правителя, старец даже не подумал поклониться, а продолжал идти, гордо подняв голову. Когда же он приблизился, правитель выпрямился, поддерживаемый приближенными. «Приветствую тебя, тесть государя!» — сказал правитель. Сегодня ты осчастливил меня своим ранним посещением. Затем он жестом пригласил даоса сесть слева от себя. Танский монах сделал шаг вперед, склонился в глубоком поклоне и вежливо произнес: «О, великий тесть государя, разреши мне, бедному монаху, справиться о твоем здоровье». Но тесть государя продолжал важно восседать на своем месте, не отвечая на приветствие. Затем, повернувшись лицом к правителю, он спросил его: «Зачем явился этот монах?» «Он из восточных земель», — ответил правитель. «Его послал танский император на запад за священными книгами, а сюда он пришел получить пропуск по проходному свидетельству». «Путь на запад», — засмеялся тесть государя, — «зловещ и бесконечен. Что там хорошего?» «Запад издавна славится как страна высшего блаженства», — возразил танский монах. «Как же можно говорить, что там нехорошо?» Тут в разговор вмешался правитель государства. «Хотелось бы знать, верно ли говорят, будто с незапамятных времен монахи — дети Будды? Никак не могу понять. Неужели монахи, уверовавшие в Будду, не умирают, обретают долголетие?» При этих словах танский монах молитвенно сложил руки и стал объяснять правителю: «Для того, кто становится монахом, сразу же прекращаются все мирские требования. Кто постигает истинную природу, тому все законы больше не нужны. Великий ум, беспредельный в своих знаниях, открыл, что безмятежный покой бывает только пока человек не родится. Человек пребывает в нирване, пока безмолвствуют его природные наклонности. Когда пусты его три мира, он управляет всеми подводами, ведущими к порокам. Когда чисты его шесть чувств, то исчезает тысячи семян зла. Ты, повелитель, тверд в истине и сам все понимаешь. Если сердце чистое в своих помыслах, то оно только одно – и будет сиять в тебе полным блеском. И если сохранишь в себе такое сердце, то сияние его проникнет во все пределы. Кто праведный, у того нет недостатка в чем-либо. Нет также чего-либо излишнего, что можно наблюдать и при жизни. К чему прибегать к исключительным мерам и искать в них спасение, если воображаемые образы принимают какой-либо облик, который сулит недобрый конец? Для начала, чтобы погрузиться в самоотрешение, надо совершить подвижничество, сесть уединенно и предаться самосозерцанию. Основой самосовершенствования, по правде говоря, является щедро раздаваемые милости и совершение благодеяний. Когда великий мастер не в ударе, он знает, что не следует приниматься ни за какие дела. Если хорошо задуманный план не подготовлен к осуществлению, необходимо целиком отложить его. Но если в сердце ты непоколебим, то мечты твои все сбудутся, наверняка. Кто говорит о том, что силою темной инь восполнить можно силу света ян, тот лжет тебе, скажу по правде. Он создает тебе приманку для отвода глаз, обещанием пустым о долгоденствии твоем. Стоит тебе отказаться вообще от всех мирских желаний, и сразу станут пустыми твои все страсти к предметам и к существам живым. Будь прост во всем, и меньше проявляй желания и любви, тогда и долгоденствие само придет к тебе и станет вечным. Тесть государя, внимательно слушавший танского монаха, при последних словах его разразился громким смехом. Хохотал он, указывая пальцем на Сюаньцзана. Вот так монах! Сколько наградил разной чепухи! Значит, чтобы пребывать в состоянии блаженства, надо обязательно уяснить свою природу.